когда речи и поступки короля прусского и впредь будут обнаруживать упорство его в продолжении войны, то вы должны выказывать нашу склонность и доброжелательство к венскому двору. По требованию обстоятельств вы должны отзываться, что по естественным интересам обоих императорских дворов мы не можем оставить вовсе императрицу-королеву. Если бы король прусский был убит в каком-нибудь сражении, что на войне случиться может, то повелеваем вам, преемнику его, формально и немедленно предложить нашу медиацию с обещанием несомненного через посредство наше мира». Репнин увеличивал беспокойство императрицы, донося, что Фридрих имеет намерение овладеть Саксонией, и что когда он, Репнин, стал представлять ему об очищении этой страны, то он стал обходиться с ним холодно, так что Репнин просил у императрицы позволения уехать из лагеря в Берлин, чтоб не подвергнуть неучтивости свой посольский характер. Когда Репнин представил Фридриху о миролюбии венского двора и о согласии его вступить в мирные переговоры и заключить перемирие, то король отвечал, что он не отрекается от выгодного мира, но на невыгодный никогда не согласится, и прежде постановления прелиминарных пунктов перемирие заключено быть не может. Венский двор, если желает, может сделать предложение, но он с своей стороны не имеет сделать никаких предложений и на конгресс никогда не согласится. Военные заботы не оставляют ему времени для мирных переговоров, тем более что министерство своего при себе не имеет. Репнин заметил: «Зима приближается и дает вашему величеству свободное время, о месте и способе переговоров нечего говорить, лишь бы было желание мира». «На конгресс никак не соглашусь», — отвечал Фридрих. «Предложений никаких делать не имею и оставляю на волю венского двора их сделать». «Ваше императорское величество», — доносил Репнин, — «изволит усмотреть, что негациациями способу нет короля к миру склонить. Разве ему оставить все те же владения, которые прежде войны имел, и никакой индемнизации никому не требовать? Ежели же венский двор какие-либо не есть авантажи получить желает, то он и инако достать не может, как твердостью своего оружия. Компания нынешнего года совсем в пользу короля обратилась, чем еще более его мысли возвысились, и если сверх того, какие авантажи еще получит, то боюсь, чтоб сам не задумал хотеть индемнизацию за убытки сей войны». Екатерина настаивала, что прежде всего Фридрих вывел свои войска из Саксонии и дал ее курфюрсту, королю польскому, вознаграждение за разорение его земли. «Мы предусматриваем, — говорилось в рескрипте императрицы Репнину, — что сия материя неприятна будет королю, но справедливость тем не меньше требует, что обидчик сделал обиженному удовольствие, и для того надобно вам при всяком случае пристойно напоминать, что без удовлетворения королю польскому, как саксонскому курфюрсту, мир прочно установлен быть не может». «Король, — писал Репнин, — когда я чуть коснусь этой материи или восстановления мира, прерывает разговор и с неудовольствием от меня уходит, так, получая известие, что австрийцы покушались напасть на принца Генриха, сказал мне: я вижу, как они намерены оставить Саксонию. Они только стараются всячески меня оттуда выбить». Я заметил ему, что австрийцы без его согласия не могут оставить Саксонию, но сами они вполне на это готовы, лишь бы он показал такую же готовность. «Я уже давно знаю, чему верить и чему не верить», — отвечал король. Репнин писал, и, конечно, слова его должны были произвести неприятное впечатление, показывая вред, происшедший от изменения елизаветинской системы относительно Фридриха II. «При восшествии вашего величества на престол граф Чернышов и я доносили, что король не прочь от мира, но обстоятельства с тех пор совсем переменились. Страх оружия вашего величества миновался с возвращением русских войск в отечество. Швейдниц взят, австрийцев захвачено в плен до 15 000 человек, а у них только от 2000 до 3000 прусских пленных. Помянутые преимущества возвысили здесь желание и совершенно переменили мнение, и сверх того, и природный нрав короля много участия в том имеет». Екатерина собственноручно написала иностранной коллегии для передачи Репнину: «При пристойном случае князю Николаю Репнину в разговоре внушить королю прусскому, будто бы от себя, что видимая его склонность к войне может удержать меня от вящей дружбы с ним королем, хотя и некоторые между нами есть сходственные интересы. Когда королевские речи покажутся склонны к войне, тогда посланнику подавать виды склонности к венскому двору, а когда к миру покажет желание, тогда на его сторону говорить, показывая при всяком случае крайнее мое желание видеть мир и тишину. Еще секретнейшее наставление князю Репнину дать: если король в его князебытность убит бы был, чтоб он тогда формально наследнику медиацию нашу офрировал с обещанием неизменного мира». Наконец, Репнин должен был внушить Фридриху, что в случае продолжения войны Россия принуждена будет всеми способами помогать венскому двору. «Сомневаюсь, — отвечал Репнин, — чтоб можно было склонить короля к какой-нибудь уступке, разве сделать это силой оружия, а иначе невозможно». Представления посланника подкреплялись письмом самой государыни. «Я была бы очень рада, — писала Екатерина Фридриху, — устранить все то, что может вредить доброму согласию между нами, но я не вижу к тому средства, если, Ваше Величество, не выйдете из настоящей войны. Я вам скажу просто, нет ли возможности заключить мир? Я бы могла действовать иначе, у меня были средства в руках и теперь еще есть.